«До свидания», – проговорил я и ушел. Выбраться отсюда оказалось сложнее. Мои ноги утопали в грязи, но это мне не помешало добраться на грунтовую дорогу и постучать в стекло уснувшему водителю. «Поехали», – сказал я и уселся на заднее сиденье. Машина рванула с места. Я набрал Сергея Гудкова. После нескольких гудков услышал его бодрый голос. «Алло, рад тебя слышать, Михаил. Я тоже рад тебя слышать. Мне надо бы переговорить с твоим отцом». «Хорошо, мы сейчас находимся в моей адвокатской конторе. Тут практически закончился ремонт. Подъезжай, без вопросов. Слушай, с меня ужин в местном трактире. Он находится недалеко и готовит там отличный борщ. Ты его точно оценишь», — сказал Гудков. «Еду», — проговорил я. «Насчет борща я бы с ним, конечно, поспорил. Настя моя, 100%, готовит лучше. Ладно, с этим мы точно разберемся. Мне надо переговорить с его отцом по поводу лицензии». Я сказал адрес таксисту, где располагалась контора, и он кивнул. Через некоторое время мы въехали в город, и вскоре оказались рядом с домом, где я освободил призрака. Машина Гудковых стояла припаркованная возле ворот, рядом с ней большой грузовик, из которого рабочие вытаскивали большой стол. Еще пара рабочих прислоняли к зданию большую лестницу и прибивали табличку с надписью «Адвокат С.Г. Гудков». Гудков, видно, плотно занялся обустройством своей конторы. Хочет, наверное, сделать из нее образцовую. Я отпустил таксиста, добавив ему денег, он счастливо умчался. Не прошло и пару секунд, как распахнулась дверь будущей конторы, и появился Сергей Гудков, который сразу протянул мне руку. «Ну как тебе изменения? Только не говори, что тебе не нравится», – произнес он, и мой взгляд уперся в табличку. «Да нет, все как положено. Адвокат Гудков», – звучит, – ответил я. «Я рад, что тебе понравилось», – проговорил Гудков, показывая мне рукой. «Слушай, а отец все еще в конторе?» «Да, дает советы рабочим, как и что делать. Мне пришлось его вызвать, так как мне прислали бракованную мебель. Представляешь, заказчик отказывается ее забирать. Ну, впрочем, это наши дела. Отец тебя ждет». «Хорошо», — сказал я и вошел внутрь будущей конторы. «Слушай, Вера с тобой хочет встретиться. Сказать спасибо. Она тут сильно переживала, даже не спускалась вниз, но потом ничего, отошла», — проговорил Гудков. «Я к ней заеду, только вот разгребу свои дела», — ответил я, посмотрев на Гудкова. Он в ответ заулыбался, а после обогнал меня и встал. «Сейчас я тебе все покажу, контору делаем на высшем уровне. От клиентов точно отбоя не будет, я тебе обещаю». «Я не сомневаюсь», — ответил я. Сергей, закивав головой, открыл первую дверь, где открылось небольшое помещение, в котором вовсю шел ремонт. «Это приемная для моего секретаря. Кстати, ищу претендентку. Отправил заявку на биржу труда, они мне обещали прислать двух претенденток, но пока ничего». Я огляделся по сторонам. Тут и правда произошли титанические изменения. Мусор убрали, покрасили стены, стало чисто. Правда, окончание ремонта тут и не пахло, зато легче дышалось. Вот лестница, которая вела на второй этаж, осталась все той же. «Что там будет?» Поднял я руку и показал на второй этаж. «Не знаю, пока не придумал», — резко ответил Сергей, задумчиво посмотрев наверх. «Здравствуйте», — проговорил Георгий Анатольевич, выйдя из соседнего кабинета. «Здравствуйте», — ответил я и посмотрел на отца семейства. «Чем мы тебе можем помочь?» Я тянуть не стал и сразу перешел к делу. «Мне нужно познакомиться с чиновником, который выдает лицензии на добычу полезных ископаемых». Отец Гудкова задумался и посмотрел наверх. В это время двое рабочих, открыв дверь, стали выносить мусор. «Тебе нужен Зубатов Олег Владимирович», — сразу ответил Георгий Анатольевич. «Зубатов», — задумался я, и в моей памяти сразу всплыл мужчина, который играл со Стронским-младшим. Я помню, как он активно перекидывался картами. «Значит, он мне нужен». Ну, это упрощало задачу. По крайней мере, теперь я представлял, где его найти. «Знаешь такого?» — поднял бровь Георгий Анатольевич, вглядываясь в мой задумчивый взгляд. «Знаю, пересекался. Ладно, разберусь с этим вопросом. Спасибо. Кстати, мне обещали показать кабинет». Гудков-младший кивнул головой и кинулся открывать дверь. Передо мной появилось огромное помещение с большими окнами. Тут было просторно, я бы даже сказал, очень. Ремонт тут подошел к концу, и кабинет уже заставлялся различной мебелью, шкафами, рядом с которыми стояли коробки с книгами. Также огромная карта мира, закрывавшая собой полстены, и мини-бар. Все расставим и доделаем, и тут уберемся. Чем не адвокатская контора, а? Спросил меня Сергей. Мне нравится, сказал я честно. Я еще раз огляделся и, задрав голову, посмотрел на потолок. Мне вспомнилась моя встреча с призраком, который нагло положил ноги на стол. Больше не достает, и правда пропал, поймал мой взгляд Сергей. Мы даже оба замолчали и прислушались на случай, если призрак захочет пошуметь. Но никаких звуков не было. Нет, призрак покинул наш мир. В этом я был уверен на 100%. Прекрасно, тогда погнали в трактир, сказал Гудков, которому не терпелось поскорее отсюда уехать. Мне же надо было больше узнать про свою землю, и я повернулся к Георгию Анатольевичу и спросил его: «У вас есть номер Зубатова, как мне с ним связаться?» «Конечно, есть. Записывай», – проговорил Георгий Анатольевич, и я моментально достал телефон и принялся записывать. «Если я больше тебе не нужен, Миш, тогда я поехал, у меня сейчас будет клиент», – сказал Георгий Анатольевич и, попрощавшись с нами, уехал по своим делам. «Спасибо, пока ничего не надо», – ответил я. «Главное, я получил информацию про того, кто мне сделает лицензию на добычу черного минерала». Георгий Анатольевич сильно торопился, и, со слов Сергея, у него было очень важное дело. Еще бы, он пользовался спросом у всего города. Гудков гордился своим отцом и хотел стать как он. Я в нем не сомневался. В трактир мы отправились сразу, и прекрасная погода располагала к прогулке. Причем это заведение было в нескольких минутах ходьбы. Трактир представлял собой небольшое неприметное здание, мимо которого я бы точно пробежал мимо. Зато внутри милая женщина необъятных размеров встретила нас с широченной улыбкой и сразу пригласила за стол. Суп налили в пиалу и поставили на доску, куда положили ровно нарезанные шкварки сала. «Слушай», — начал Гудков, отвлекая меня от супа. «Да, ты теперь полноправный хозяин особняка. Получается, тетка от тебя съехала?» «Съехала, сама собралась и уехала в свою Самару. Туда ей дорога. Кстати, это дело надо отметить, пригласить всех, устроить небольшую вечеринку для своих. Только вот пока некогда», — сказал я Гудкову, пробуя сало. Оно было невероятное, таяло во рту. «Класс, что за дело?» — спросил меня Гудков, хмуря бровь. «Мне тут надо разобраться с землей и еще несколько дел по мелочи. Я чем помочь могу? Ну кроме того чиновника, Зубатова, да ничем. А насчет Зубатова я попробую договориться со Стронским-младшим. Он с ним в карты резался. Я Стронскому-младшему на хвост сяду и все расспрошу. Он мне не откажет. Может, даже партийку сыграем». «Проиграешь», — сказал Гудков. Мы с ним еще посидели некоторое время, после чего распрощались. Уже время клонилось к вечеру, а у меня был один нерешенный вопрос. Стронский-младший. Я решил ему позвонить. Телефон он не брал. Я вспомнил про его примету. Отключать телефон во время игры. По мне это глупость, но Константин строго придерживался приметы, когда садился за игру. Пришлось звонить Марии, а она только руками развела. Не знает, где брат. Я даже немного призадумался, где моего лихого друга носит. Пришлось обзвонить пару заведений, которые на всякий случай вспомнил, но никто не видел Стронского-младшего. Пришлось ехать к Павлу Ивановичу, больше нигде было искать Константина. Машина меня привезла меня прямо к бару, где у входа стоял Павел Иванович и внимательно наблюдал за мной. Он меня сначала не признал, но потом присмотрелся и сказал: «Строганов, не ты ли приехал в карты резаться? Да я тебе сейчас стол накрою, все сделаю, только скажу Гале, она мигом все подготовит. Вот тебе память у человека, увидел один раз и запомнил, а может, это у него профессиональное. Он с легкостью запоминает лица и приметы. Я бы с радостью, но ищу Стронского Константина, все телефоны оборвал и обзвонил. Нужен он мне, он там сидит, телефон выключил, боится, что проиграет. Да все равно проиграл, ты бы его вытащил, а то богатый род скоро обнищает». Я засмеялся и пошел внутрь, где игра шла не на жизнь, а на смерть. Стронский сидел в центре зала за большим столом и кидал карты. Причем у него это получалось лихо. Зубатов, тот, кто мне нужен, сидел напротив и злился, внимательно разглядывая выпавшие карты. «Вот тебе туз бубновый, мне дама червовая. Вот тебе снова туз, на этот раз крестовый. Эх, плохо ты мешал, Ваня», — сказал Стронский. «Тут карта, на которую ставил Стронский, выпадает в его колоду». Он даже покраснел от радости и громко закричал. «Нет, ты видел, видел, видел. прокричал Зубатов и со всей дури ударил по столу, что стол чуть не улетел вместе с выигрышем на пол. «Вон смотри, Мишка!» – прокричал Стронский, увидев меня, и потянул руки. «Здравствуйте!» – проговорил я, подойдя к столу, который облепили любопытные. «Ты смотри, мне везет, вот прет сегодня». Зубатов кинул деньги на стол и откинулся на спинку стула. Видимо, он проиграл хорошие деньги и сильно расстроился. Стронский наклонился над столом, сгреб руками деньги и положил выигрыш в карман. «Миша, давай с тобой партию сыграем, может тебе повезет», — предложил Стронский. «Нет, спасибо, я приехал с Олегом Владимировичем переговорить», — сказал я и посмотрел в сторону Зубатова. «Хорошо, я тогда пойду». «А вот вы, Олег Владимирович, вы слушайте моего друга, он очень хочет с вами переговорить», — сказал Стронский. Зубатов откинулся и посмотрел в сторону окна, за которым была глухая ночь, после перевел взгляд на меня. «Олег Владимирович, у меня к вам есть серьезный разговор», — сказал я. «Разговор», — посмотрел он на меня. Зубатов махнул белобрысой девушке, которая работала официанткой. Она моментально поняла его жест и кинулась исполнять. «Строганов, я знал вашего отца, хороший был мужик, звонил мне в последнее время, просил встретиться. Зачем, не успел сказать. Вы, наверное, пришли за этим? Да, мне нужна лицензия». Он буркнул и отпил только что принесенный стакан. Я внимательно посмотрел на него и понял, что с ним еще повожусь. «Какая вам нужна?» Куракин рассказал, что на ваших землях ничего не обнаружили. «Так и есть, ничего нет, пока еще раз не проверили. Мне нужна лицензия на черный минерал». «Черный?» – удивился чиновник и посмотрел на меня внимательно. «Черный, вы можете мне помочь ее получить?» Он усмехнулся и сделал пару глотков, прежде чем поставить свой стакан на стол. «Подавайте бумаги. Месяц на рассмотрение, потом они уедут в Питер на проверку. Там еще месяц. Если хотите побыстрее, езжайте туда и поторопите их. В Питере чиновники нерасторопны. Как я понял, получение лицензии займет в лучшем случае несколько месяцев. Ну, это вы быстрые. В среднем, примерно год». «Год?» – удивился я. «Это много?» – спросил он меня. Зубатов улыбнулся. «Услуга за услугу», – проговорил он и посмотрел на меня своими мелкими глазами. «Ну, начинается». Я тут же смекнул. «Если чего, добывать минерал можно и без лицензии. Правда, продажа его нелегальна, это сразу минус 20% в цене и еще надо найти человека, который согласится купить». «Какая услуга?» – спросил я и прислушался. «Простая. Я проиграл дом. Новый хозяин отказывается мне его продавать. Дом мне дорог, как память о родителях. Вы это понимаете?» «Да. Кому дом теперь принадлежит?» – спросил я и посмотрел на Зубатова, который весь побагровел от моего вопроса. Он еще раз сделал большой глоток и сказал: «Воронцову Юрию Михайловичу, интересный экземпляр. Стоило мне только связаться с этими людьми, забрал мой дом. Я за ним, кстати, следил, просто проезжал мимо. Свет нигде не горит, домом не пользуется, держит его у себя, гад, и мне не отдает, сволочь. Он мне очень дорог, вы не представляете как. Придумайте, как его вернуть, и лицензия у вас будет готова, обещаю». Предложение было заманчивым. «Уговорить Воронцова продать дом. Вы согласны, возьметесь за мое дело?» — проговорил Зубатов. «Да», — четко ответил я. «Хорошо. Если что, через Стронского-младшего вы меня всегда можете найти. В любое время дня и ночи. Ради этого дома я готов на все. Воронцову скажите, что я готов заплатить хорошие деньги. Я все сделаю», — сказал я и вышел из-за стола. Мне больше всего хотелось найти глазами Стронского и сказать, что я уезжаю домой. Проблема была в том, что Стронского нигде не было, он будто провалился. Я решил выйти на улицу, и мне дорогу моментально перегородил Константин Стронский. «Теперь послушай меня, Миша, не смей приближаться к Воронцовым, а тем более к этому дому». Глава 18. «Ты про что?» – удивленно спросил я Константина. «Ты ведь хотел у Зубатова попросить лицензию?» – спросил меня Стронский. «Ну да», – подтвердил я. «И он тебе рассказал историю про дом, который он проиграл Воронцову?» «Правильно, это его дежурная история, которую он рассказывает всем, кто хочет с ним договориться о лицензии». «В чем проблема?» – удивленно спросил я Стронского-младшего. Константин в ответ хмыкнул, обвел взглядом помещение, схватил бокал с подноса, который нес официант, сделал несколько глотков и внимательно посмотрел на меня. «Этот дом проклят, ты понимаешь?» «Ну, не совсем», — проговорил я. Константин посмотрел в сторону, будто думая, как мне лучше все это объяснить. Допив бокал до дна, он резко посмотрел на меня. «Хочешь, я тебя познакомлю с Воронцовым, он сам тебе все расскажет». «Хочу», — откровенно ответил я. «Сразу предупреждаю, что раньше Воронцовы служили Каиновым. Потом у них что-то случилось, и отца Воронцова убили в этом доме. Сын Юрий сразу отошел от всех дел. Но, несмотря на все это, с ним надо быть аккуратнее. Каиновы». Я посмотрел на Константина, который кивнул, давая понять, что мои враги замешаны буквально везде. Мой интерес к дому еще больше подогрелся. Что там могло быть? «Хорошо, ты, наверное, слышал, моя тетушка на днях съехала от меня, а у меня скоро совершеннолетие. Я решил отметить эти события большой вечеринкой. Кстати, я тебя приглашаю, это прекрасно. Михаил, я надеюсь, ты организуешь карточные столы, мне без них никак нельзя. Противопоказано. Идет, но с тебя Воронцов. Мне надо, чтобы он пришел на вечеринку, я спокойно с ним поговорю». «Идет», — ответил Стронский и схватил еще один бокал. «Вечеринка мне необходима, надо было отдохнуть. Я решил ее организовать, даже несмотря на то, что мои финансы после моей тетушки сильно поистрепались, надо как-то выкручиваться. Но у меня есть пару идей. Но больше всего меня интересовал дом. Что там могло быть такого? Проклятый дом, и все это как-то связано с Каиновыми. Мне стало казаться, что они буквально везде, где бы я ни находился. Такой себе род. Ладно, хрен с ними. Мне вообще начинает казаться, что я слишком много думаю о них. Надо было отдохнуть. Атмосфера и компания как раз позволяли это сделать. Стронский был настроен на игру. У него буквально чесались руки, а деньги жгли карманы. Я решил с ним немного перекинуться в картишки. Стронскому вначале сопутствовала удача. Он выиграл пару партий, я решил пропустить несколько стаканчиков. Потом сыграли еще в одну, и Стронский сразу поставил на бубнового туза и проиграл. Моя ставка была на семерку червовую, и я выиграл. Следующая партия была Стронского, потом моя. Наша игра длилась до 4 утра, потом я вызвал такси. Утром я проснулся с головной болью и мыслью, что мне надо срочно организовывать завтра вечеринку. Дело и правда было не в проворот, я еще всех своих друзей пригласил. Но главное, что придет Воронцов, с этим господином мне больше всего хотелось переговорить, но это позже, сейчас надо было решить множество вопросов. Я решил не заказывать еду из ресторана, а положиться на мою Настю. Все утро я провалялся в кровати, отвечая на поздравления с совершеннолетием, которые приходили мне без конца. Первой поздравила Вера, написав мне целое сочинение, потом позвонил Стронский, он еще был пьяный и ехал домой, рассказывая мне долгую речь и крича в трубку, что проиграл все. Звонки следовали один за другим, я еле успевал отвечать. Вечеринку я решил справлять завтра. Встав с кровати и накинув халат, я увидел Настю, которая внесла праздничный завтрак. Все как обычно, только в прекрасном ее исполнении. Настя заверила, чтобы я не переживал, она все приготовит сама. Правда, я все равно сказал, что ей нужны помощницы, а то она себя точно загонит. Я отдал ей множество распоряжений и отпустил. Мне ничего особенно не оставалось делать, только следить, как идет подготовка к вечеринке. Бюджет праздника, который раздулся до небес, мною был согласован. Я нанял в команду Насти несколько девушек, которые должны были прибыть сегодня и помогать ей готовить. Остальные должны были приехать завтра, они будут работать официантками. Вечеринка должна была получиться на славу, и, я отдав все распоряжения, наблюдал, как все суетились и работали как отлаженный часовой механизм. Мне вскоре все это надоело, и я возложил свои обязанности по контролю за приготовлением вечеринки на Настю. Мне можно было расслабиться. Я отправился на массаж. Визитную карточку мне дала Мария, рассказывая, что там лучшая массажистка, Лера. Блин, Мария была права. Руки Леры расправили мне спину. Правда, потом захотелось саму Леру. После массажа мне приготовили чай, и я в расслабленном состоянии просидел некоторое время, пока не раздался звонок от Стронского. Я покосился на телефон и взял трубку. «Ну, я свое условие выполнил, уговорил Воронцова прийти на твою вечеринку. Он, кстати, долго отнекивался, но я его уговорил. Молодец», — произнес я, вытянув ноги. «Отлично, тогда увидимся на вечеринке», — сказал Стронский. «Увидимся», — проговорил я и положил трубку. Стронскому и правда все не сиделось. Вот человек с заряженной пружиной, так и готов был носиться и играть в карты. Мне порой казалось, что он уже родился с картами и первую партию разыграл с врачом, который принимал роды у его матери. Не удивлюсь, если это была правда. Собственно, Константин мне не испортил отдых, я еще просидел в какой-то бочке с шоколадом. Могу сказать, что было тепло, расслабляющий эффект и правда был. После принял душ, собрался и поехал на такси домой. Мое поместье уже чистила целая бригада. Их машина, оранжевый грузовик, была припаркована у ворот. Я им не мешал, делали они все быстро и качественно, да за ними бегала Настя, которая в оба глаза за ними наблюдала. За полдня они вычистили все, сплошная красота. Настя, несмотря на всю свою хозяйственность, не успела бы так навести порядок. Ей еще надо было готовить. Горничная у меня молодец. Ей следовало срочно прибавить зарплату. Остаток дня я провел за кофе, налил себе большую кружку и читал статьи, как раздался звонок. Рутин. Что интересного он там ночью нашел? Я даже специально посмотрел в окно. Темнота непроглядная. Может, он, конечно, копается с фонариком, тогда ему уважение. Я взял трубку и сказал: «Алло», проговорил я и услышал в трубке его тяжелое дыхание, будто он куда-то бежал, или за ним гнались. «Михаил Романович, вы не поверите, вы меня слышите?» «Слышу, говорите», — сказал я. «Мы нашли много залежей, тут ценнейшая жила, вам очень сильно повезло, я столько черного минерала ни разу не видел. Буду копать дальше, но могу с уверенностью сказать, тут его очень много. Еще, Михаил Романович, у меня есть хорошие знакомые, которые могут начать добычу минерала. Конечно, за разумные деньги и держат язык за зубами. Как вам мое предложение?» «Отлично, именно такие люди мне нужны. Сообщите им, что я согласен», — проговорил я и положил трубку. «Мне сильно нужна была лицензия на этот черный минерал». На следующий день все было готово к вечеринке. Девушки в форме бортпроводниц выглядели отлично. Они выстроились передо мной в голубых платьях, и я чувствовал себя настоящим капитаном воздушного судна. Настя превзошла саму себя. Я попробовал все ее закуски и остался доволен. Пора было встречать гостей. Гости собрались вовремя. Первым пришел Константин Стронский, который держал под руку свою сестру Марию. Мария еще при входе подарила шикарную улыбку. «Ты думал, я не приду?» – спросила она, глядя на меня. Даже мысли такой не было. Мария, несмотря ни на что, продолжала сохранять свой шарм. У нее на это был талант. Она прошлась возле меня в своем черном платье с огромным вырезом и еще раз бросила взгляд. Следом пришел Гудков, который вечно куда-то торопился и всех искал глазами. Он сразу подошел ко мне и извиняюще сказал: «Прости, Вера не придет», была его первая фраза. Он был одет в черный костюм. «Хорошо, что ты пришел», ответил я ему. Следом за ним явился Раевский, который потянул за собой всех остальных гостей. Дети из аристократических родов были настроены оторваться, что меня вполне устраивало. Практически вся городская элита собралась, что давало мне повод познакомиться с ними поближе. Стронский постарался, пригласив практически всех. За это ему можно поставить жирный плюс. Человек он действительно компанейский. Мы назвали внушительный список имен, поэтому Настя носилась и следила за всем. Девчонки ей помогали, моментально принося напитки и готовя новые закуски взамен съеденным. Короче, была полная суета. В этом бедламе и потоке болтающих гостей, собравшихся в небольшие группы, я искал Воронцова Юрия Михайловича, который стоял в холле с бокалом, разглядывая картину. Мне его показал Константин Стронский и пожелал удачи. Воронцов подошел к полотну очень близко, надел очки и пытался разглядеть дедушкины медали. Не знаю, что он хотел увидеть, может, он в них разбирался. «Юрий Михайлович, это мой дед», — сказал я громко, и Воронцов резко обернулся на звук. Его лицо моментально покраснело, храбрости в нем практически не было. Я посмотрел на него с удивлением. Почему он не хочет продать дом? «Михаил Романович, здравствуйте, спасибо вам за приглашение на вечеринку». «Пожалуйста», — ответил я, подходя к нему ближе. «Я вот разглядывал вашего деда. Послушайте, давайте не будем тянуть время. Я не продам вам, и тем более Зубатову, этот дом. Ведь вы меня позвали для этого. Почему?» — с интересом произнес я. Воронцов опустил глаза. Он, видимо, не мог решиться сказать «да» или «нет». Хотя, чего молчать, я все равно бы из него это вытащил. Он и сам это понял, подняв глаза на меня и понимая, что деваться ему некуда. «Мой отец должен был Каиновым», — проговорил Воронцов. Как же без Каиновых? В городе ни одна история без них не обходится. Хорошо, что и они здесь присутствуют. Я бы даже сказал, что с ними спокойнее. Как Каиновы связаны с домом? Спросил я. В них все дело. Вы думаете, я просто так не продаю дом Зубатову? Я готов продать, даже отдать. Но не в этом дело. У меня совести не хватит отдать его ему. Да не только ему, а кому угодно. Расскажу по-другому. Мой отец по своей глупости задолжал Каиновым огромную сумму денег. По крайней мере, он мне так говорил. Я лишь потом узнал правду. Каиновы оказали ему услугу, которая спасла отца. Но взамен попросили сдать им в аренду дом, который отец выиграл в карты у Зубатова. И ваш папа им отдал в аренду дом? Спросил я, внимательно глядя на него. Да, отец сначала обрадовался такой просьбе. Он думал, что они его будут использовать как охотничий домик. Но ему и в голову не пришло, для чего на самом деле Каиновым нужен был этот дом. И для чего? Спросил я. Может, вы подумаете, что я говорю глупости, но Каиновы заперли там души. Вам может показаться это странным и нелогичным, но это правда. Самое страшное, что этим Каиновы прокляли наш род. Они сами не решились создавать такие места в своих поместьях, а сделали все через нас. Да, дело принимает интересный оборот. Теперь я узнал, где Каиновы держат души. Это подстегивает желание посмотреть на них. Руки сильно чешутся туда забраться и все выяснить. На это дело надо взять с собой Раевского. Он парень отчаянный, первый бросится в этот дом. Своей головой пробьет стены. Такой напарник мне нужен. Если я уберу души, вы продадите дом Зубатову? Лицо Воронцова исказилось. Он и правда думал, что я остановлюсь перед его страхами. Воронцов оглянулся по сторонам. «Вы ведь не серьезно?» – спросил он, еще больше раздражая меня. «Я всегда серьезен. Михаил Романович, я ведь вам все это рассказал, чтобы вы туда не шли. Неважно, просто скажите, вы согласны, но предупреждаю сразу, что вы, Михаил Романович, сами пошли на это и я вас не принуждал. Вам нести ответственность, если что-то с вами случится», – проговорил Воронцов. «Хорошо, вы согласны?» – спросил я, ожидая ответа, но Воронцов мямлил. Он все никак не мог решить и сказать что-то мне внятное. «Как я не люблю таких людей, которые не могут решиться?» «Ну, я не знаю», – ответил Воронцов и замолчал. Его взгляд уперся в пол. «Договорились. Я решаю проблему этого дома, вы оформляете дарственную на Зубатова или продаете, сами решите», – сказал я, не дожидаясь ответа от Воронцова. «Будем считать, что молчание – это знак согласия». Юрий Михайлович повел бровью, смотря на мою руку. Он, наверное, рассчитывал совсем не на это. Если честно, я не собирался попадать в его расчеты. Мне нужна лицензия, которая двигала всю эту шахматную игру. Поэтому мне нужно было решить этот вопрос, посидеть с друзьями, пока они тут все не разнесли, и, самое главное, еще взять с собой Раевского. Он, кстати, громко кричал в дальней комнате. «Скажите, где находится дом и запишите мой номер», — сказал я. «Хорошо», — сказал Воронцов. Он достал телефон и продиктовал свой номер и адрес дома. Воронцов хмыкнул и подошел к столу с закусками, взял стакан и обратился ко мне. «Михаил Романович, я сразу хочу вас предупредить, что этот дом опасен. Когда он был во владении Каиновых, они никого туда не пускали, вообще закрывали к нему дорогу. Жители из соседних деревень слышали крики и вой. Мне они сами рассказывали. Даже после того, как Каиновы разорвали с нами договор аренды дома, вой не прекращался. Хорошо, я взял со стола закуску, попробовал канапе. Настя готовит изумительно. Про этот дом я уже наслушался сполна. Честно сказать, он мне уже надоел. Тогда я доеду до дома и разберусь на месте», — сказал я и пошел к лестнице. В это время на втором этаже вовсю шла игра. Я слышал, как орал Стронский, спрашивая, кто с ним будет играть. Веселье продолжалось. Поднимаясь, я встретил Марию на лестнице. Видимо, она меня караулила и тут же перегородила дорогу. Мог бы мне и позвонить, я ждала точнее, всегда жду. «Прости, у меня дел не в проворот. Мой брат Константин рассказал, что у тебя появилась идея полезть в один дом, который наполнен привидениями. Он все уже растрепал?» – быстро спросил я. «Я прошу тебя, будь осторожен. Как скажешь. Миш, у меня к тебе большая просьба. Вытащи его из игры». «Не обещаю», – ответил я. Столы уже были заполнены игроками, которые раскидывали карты. Стронский сидел во главе и разбрасывал карты. Гудков сидел рядом на диване, сильно подвыпивший. «Много Сергею не надо было», – Я уже задумывался вызвать ему такси. Все гости столпились в этой комнате, и Настя сама открыла окна, когда стало слишком жарко. Раевского не было, он не сильный любитель карт. Наверное, общается с какой-нибудь дамой или заперся с ней в одной из комнат. Мешать я точно не буду. «Все хорошо?» – спросил я Настю, которая пронеслась мимо меня. «Да, господин, все отлично». «Хорошо», – ответил я ей. Гости были заняты игрой. Стронский проиграл большую сумму и начал повышать ставки. Я еще раз посмотрел, чтобы всем всего хватало, и решил спуститься на кухню, чтобы принесли еще пару бутылок, как встретил Раевского. Он был в хорошем расположении духа и поднимался по лестнице, держа в руках бокал. «Стронский мне все рассказал», — сразу начал он, не давая мне сказать и слова. «И что он рассказал?» — удивился я. Раевский хитро улыбнулся, растрепал все, что можно. Рот у него вообще не закрывался. «Сказал, чтобы я тебя отговорил от какого-то опасного дела, но я согласен». «Хорошо», — проговорил я. «С Раевским будет веселее, хотя я любил по таким делам ходить один, как-то проще, не надо приглядывать, рассчитываешь только на себя и меньше глупых поступков». «Прекрасно, теперь выкладывай, что ты там напридумывал», — сказал Раевский. «Давай поговорим в комнате». «Как скажешь», — крикнул Раевский и допил бокал, давая мне понять, что он готов к обсуждению. Я повел его вниз, параллельно натыкаясь на парочки, которые громко болтали, некоторые целовались. «Ужас», — проговорил Раевский, он, видимо, ко всем относился пренебрежительно. Комната, в которую я его повел, была свободна. Закрыв за собой дверь, я сел на диван. Это была бывшая комната отдыха моего дяди. Он тут прятался от проблем, запирал двери, долго сидел. Впрочем, теперь я сижу на шикарном диване и смотрю на Раевского. «Ну, рассказывай, что за дело?» — с нетерпением спросил он. «Терпеть он, правда, не мог, и это был его минус. Есть дом. Что там, я не знаю. Хозяин несет чушь про мертвые души. Мне кажется, в этом доме полно призраков. Если сказать просто, я хочу туда сходить и все сам узнать. Я с тобой», — сразу крикнул Раевский, не давая мне договорить. «Он готов хоть прямо сейчас вызвать такси и нестись туда, сломя голову. Что ж, неплохо. Я такие порывы всегда поддерживаю». Я кивнул. «Слушай, а чей этот дом?» — вдруг спросил он, и в нем, как мне кажется, проснулось благоразумие. «Воронцова. Он не против, если мы туда заявимся и наведем там порядок. Это значит, Стронский так долго меня отговаривал от этого. Я правда думал что-то интересное. Слушай, но с призраками я еще ни разу не сражался, так что готов и на этот поход. Скажи только когда». «Когда», — задумался я, — «хоть завтра». Я посмотрел на Раевского, и по его выражению лица он готов был ехать прямо сейчас, бросить все и рваться в бой. «Завтра ночью, как тебе?» — ответил я. «Ночью?» — переспросил Раевский. «Хочешь днем?» — «Мне все равно», — ответил я. «Как скажешь, я буду ждать звонка». В этот момент наверху что-то громко упало, и послышался крик Стронского. Наверное, опять проиграл огромную сумму. Да ему и правда не стоило играть. Я вышел в холл и оглядел место грандиозной вечеринки. Гости пьянели, разбитой посуды, как и вас, становилось все больше. Ущерб от этой вечеринки был огромный. Ну и ладно, я решил прогуляться и посмотреть, что тут и как. Гудков, который и так был уже сильно пьян, спал на диване. Его я растолкал и усадил в такси. Ему на сегодня хватит. Стронский лупился в карты, девушка постоянно носила ему бокалы, от которых он все хуже разглядывал карты. Некоторые гости засыпали, и стояла большая очередь в туалет. Оказалось, два санузла маловато для такого количества гостей. Но среди криков веселья я услышал крик о помощи. Этого мне еще не хватало. Он шел снизу, и я моментально спустился в холл и огляделся по сторонам. Никого и, главное, полная тишина. Может, мне показалось, но я четко слышал, как кто-то кричал. Крик снова раздался, и я понял, что он исходит из столовой. Да чтоб его! Я кинулся туда и распахнул дверь. Удивительная картина, которая напрочь убила меня. Один из моих гостей схватил Настю и пытался стянуть с нее юбку. Но это уже никуда не годилось. Настя от испуга пыталась вырваться от него. «Ну чего ты ломаешься? Давай уже, я тебе хорошо заплачу!» — орал парень. «Отпусти ее, слышишь?» — прокричал я, когда увидел это безобразие. Не теряя времени, я подошел к наглому подонку и врезал ему по лицу. Он отпустил Настю и злобно посмотрел на меня. Моя служанка метнулась в угол. «Ты охренел?» — закричало на меня пьяное тело, которому явно не понравилось, что ему помешали. Парень решил замахнуться на меня кулаками, но сразу получил по роже и упал на пол. «Тебе конец, ты меня понял, можешь прощаться с жизнью», — начал кричать он, и тут же дверь распахнулась, вбежало множество гостей, которые тут же замерли. «Расступитесь», — крикнул Стронский. Я все-таки смог оторвать его от карт. «Что тут происходит?» — спросил Раевский, оказавшись в углу, вдали от всех. «Он меня решил избить», — кричал парень и показал на меня пальцем. «Ты пытался изнасиловать мою горничную», — сказал я в ответ, и все зрители посмотрели в сторону бедной девушки, которая забилась в угол. Она шлюха и предлагала себя за деньги. «Ты меня понял, врешь», — сказал я, смотря в глаза этому человеку. «Вру. Ты себе не представляешь, каких врагов ты приобрел в лице Истоминых». Глава 19. «Истомин?» — спросил я, всматриваясь в лицо юноши. «Память меня не подвела. У Истомина две дочери и один сын. Стронский показал мне сына, и сейчас, как я помню, он распивал бутылку на втором этаже. Тогда это кто?» «Конечно, приглашать друзей своих врагов – не лучшая идея, но я решил узнать своих врагов получше. Формально мы с ними не враждовали, но это было неважно. Сын Истомина сидел на втором этаже, и этот юноша – точно не он». «Да», – крикнул юноша, и в помещение вошел Истомин Павел Андреевич, полноватый мужчина в дорогом костюме, с неприятной внешностью, аристократ. Его узкие глаза обвели всех присутствующих. «Какого черта тут происходит?» — крикнул Истомин и разбил стакан об пол. «Он меня избил», — закричал юноша, нагло показывая на меня пальцем. Я посмотрел на этого бедолагу, и в моей ладони появилась игла боли. «Если парень не успокоится, я его успокою, но уже навсегда. Зачем вы напали на него?» Истомин покосился на меня. Он явно хотел драки, я тоже. «Совпадение? Не думаю, вопрос времени, и было бы забавно начать ее прямо на вечеринке. Он пытался изнасиловать мою служанку», — сказал я, уже глядя на Истомина, который явно был недоволен и сжимал кулаки. «Неужели он решится напасть на меня в моем же доме и начать войну из-за такого повода?» «Конечно, если бы Истомин решился напасть на меня, я бы только обрадовался возможности надавать ему по морде. Она сама предложила мне секс за деньги. Когда он вошел, она испугалась и начала орать», — проговорил юноша, понимая, что его аргумент никуда не годится. «Настя, шлюха, я позвал вас в свой дом не для того, чтобы вы насиловали моих слуг», — сказал я Истомину. Истомин поморщился. Ситуация ему явно не нравилась. Он привел своего друга, и тот устроил такой конфуз. «Вон отсюда», — сказал Истомин своему другу-насильнику, поняв, что виноват передо мной. «Павел Андреевич, я вам честно слово говорю», — проговорил юноша. «Вон», — крикнул Истомин, и юноша, подтянув штаны, моментально скрылся. Я повернулся к Истомину, желая услышать его объяснение, что он собирался сказать. «Он прикрывался вашей фамилией», — проговорил я, и Истомин тяжело выдохнул. «Видимо, он не очень-то и собирался со мной воевать. Щенок поплатится за это. Я прощаюсь с вами, счастливо оставаться», — проговорил Истомин и, поклонившись, взял еще бокал. Настя убежала в столовую и закрылась там. Для нее этот день выдался слишком тяжелым. Я проводил взглядом Истомина, который вышел в холл, и мой слуга открыл ему входную дверь. Он посмотрел на меня и вышел на улицу. Зачем он ко мне приходил? Не думаю, что затеять драку. Может, правда, захотел расслабиться, и ему было плевать, с кем. С другой стороны, мы с ними официально не враждовали, и Стронский не имел к ним претензий. А то, что его отец работал с Каиновым, да все равно. Наверное, весь город работал с Каиновым. Ладно, вечеринка подходила к кульминации. Хотя я оставался трезв и соображал. Часть гостей, сильно пьяных, покидали торжество, вызывая огромную вереницу такси. Мария Стронская, которая весь вечер не отходила от меня, все пыталась куда-то меня затащить и просила показать, где моя комната. Мне пришлось ей показать, и там мы провели какое-то время. К этому времени Стронский проигрался и, плюнув, сказав, что ему не везет, поехал отыграться в какое-то игорное заведение. За Стронским приехали три джипа. Он взял Марию и уехал. Остальные гости стали разъезжаться, пока я не остался совсем один. Через некоторое время хмурый Раевский уехал. Он тоже решил сыграть в карты, но проиграл все 5 партий. Махнув рукой и допив стакан, он сорвался и уехал. В итоге все гости разошлись, и я остался один в пустом доме. Точнее, в полуразрушенном. Много посуды и тарелок было разбито, а вазы, которые тетя так любила, но не вывезла, были разбиты вдребезги. «Черт, опять придется нанимать уборку», — подумал я и отправился спать. В коридоре встретил Настя, за пережитый стресс, пообещал выплатить ей премию и отправить на 3 дня отдыха. Она лишь шмыгнула носом и поблагодарила меня. «Да, девушке сегодня досталось. Терять ее из-за этого глупого случая я точно не хотел, поэтому отделался малой кровью. Отдав все распоряжения и выключив свет, я решил, что остальным займусь после крепкого сна и уснул в кровати. Утром меня разбудил телефон. Я дотянулся до него и посмотрел на светящийся экран. Раевский. Вчерашняя вечеринка не усмирила его пыл. Видимо, ошибся. Он, наоборот, взбодрился и рвался в бой. Я взял трубку. «Алло, я готов, хоть прямо сейчас», — прокричал он в трубку, и я не сомневался. Раевский напористый человек. «Хорошо, дай мне время собраться и привести себя в чувство. Жду», — крикнул он по-военному и положил трубку. Меня осенило. Настю я отпустил на 3 дня, и вкусного завтрака мне не видать как своих ушей. Хотя в доме остались еще несколько девушек, но они занимались уборкой. Работы в доме — непочатый край, и сейчас к ним должна приехать помощь. Это я попросил организовать Настю, отправляя ее в отпуск. Она мне не отказала. Молодец. В доме действительно шли восстановительные работы. Я решил им не мешать, плотно закрыв свою комнату. Слугу строго попросил внимательно за ними присматривать. Он только кивнул. Ехать из дома с пустым желудком я не хотел. Я рассчитывал съездить в трактир и после плотного завтрака набрать Раевского и отправиться с ним в путь. Он явно не откажет и не будет тянуть. Да и вообще, он сидел наготове, стоило только щелкнуть пальцами. Поэтому я вспомнил о подарке отца Стронского и пошел в комнату искать меч. Все эти подарки я, по своей глупой привычке, закинул за кровать. Там точно никто не будет искать, если начнут грабить. Я подумал, что это отличное место. Поэтому, поднявшись в свою комнату, я отодвинул кровать и нащупал рукоять меча. Я плотно обхватил ее рукой. Замечательно. Схватил меч и взял его с собой. Спокойно вызвав такси, я плюхнулся в машину и попросил отвезти в ближайший трактир. Мне хотелось горячего супа. Конечно, лучше всего подошел бы суп Насти, но, увы, пришлось довольствоваться малым. Трактир встретил меня чесночным запахом и пышной официанткой в грязном фартуке. Она скривила лицо, попросила подождать минуту и пропала на 10. После появилась в зале с тарелкой щей. Запах был сумасшедший. Особенно меня порадовал кусок сала, положенный на черный хлеб. Суп был отменный. К моему удивлению, я быстро его съел, заметив за соседним столиком компанию, которая играла в карты и громко смеялась. В этот момент зазвонил телефон. Раевский. Ему, видимо, уже надоело ждать. С одной стороны, я его накрутил, а теперь тяну время. Это неправильно. «Алло, я готов, Миша», — крикнул он в ответ. «Ну и отлично, жду тебя у трактира 3 лошади. «Слышал о таком?» — спросил я. Мой собеседник немного задумался. Видимо, название трактира ему ни о чем не говорило. Но вскоре он пришел в себя и крикнул. «Знаю, скоро буду, жди». Он приехал, а точнее, примчался на своем огромном джипе и, остановившись, моментально выпрыгнул. Это был настоящий солдат, только в трениках, спортивной куртке и с ружьем наперевес. Его джип был подготовлен к концу света. Там было все, что могло понадобиться, когда весь мир погибнет. «Погнали». Я ведь уснуть не мог, только и думал, как нанести хоть какой-то урон Каиновым. «Поехали», — произнес я. «Уроном это, честно говоря, не назовешь. Они давно покинули это место, и, скорее всего, оно им больше не нужно. Вот посмотреть, как они там наследили, было бы очень интересно». В этом я не сомневался. Поэтому, выставив навигатор на своем телефоне, я прикрепил его с помощью хитрого крепления к лобовому стеклу, которое заказал из Китая Раевский. Точнее, он купил его в центральном магазине императорской династии Цинь, правившей в Китае. В Китае существовал закон, согласно которому весь товар за границу может продавать только императорская семья. Такие в Китае законы, а я не спорю. Со своим уставом в чужой монастырь не лезу. Мы рванули. Точнее, Раевский нажал на газ, и его громоздкий джип улетел как пуля. Он весь трясся, над зеркалом заднего вида тряслись четки. Раевский вцепился в руль и вел машину, не отвлекаясь. Навигатор показывал дорогу. Эх, прокатил он нас, конечно, с ветерком. Ничего другого я и сказать не могу. Машина летела с неприличной скоростью. пока мы не остановились у развилки. «Туда!» — крикнул Раевский, всматриваясь в навигатор, который показывал стрелочкой дорогу. «Наверное, туда», — сказал я, разглядывая хвойный лес. Машина зарычала, как положено, и поехала по грунтовке. Джип ехал, я наблюдал, как грязь отлетает от колес. Мы проехали соседнюю деревню, которая больше всех жаловалась на шум и крики. Теперь она стояла пустая, ни одной живой души, только заколоченные окна и покосившийся забор. Видимо, призраки, или кто там живет в этом доме, перебороли живых. Через некоторое время мы выехали к озеру, рядом с которым стоял небольшой и неприметный дом. Если так посмотреть, здесь классное место для отдыха, если надоела городская суета. Приехать на выходные, порыбачить и переночевать в доме. Рядом действительно никого не было. Раевский огляделся и пожал плечами, глядя на меня. Зубатову точно нужен этот дом. Может, его свозить? Да видел бы дом Зубатов, 100 раз, еще подумал. Этот дом был покосившийся и выцветший. Ему заколотили окна и забили дверь. Видно, боялись, что кто-то вырвется оттуда. С другой стороны, он раньше принадлежал Каиновым, и мне ужасно хотелось узнать, какого хрена они там делали. Было ужасно интересно. Посмотрим, зачем он так сильно был нужен Каиновым, проговорил я и толкнул дверь машины. Раевский спрыгнул со мной и взял ружье. Если там были призраки, оно ему точно не поможет. Хотя я подозревал, что Раевский владеет магией и что-нибудь мне обязательно покажет, лишь бы дом не обрушился. Мы с ним, можно сказать, рука об руку подошли к этому строению. Я все больше и больше понимал Воронцова, который всеми силами отговаривал меня от этой затеи. Здесь действительно особо делать было нечего, но я твердо шел вперед, пока не уперся в дверь. «Пошли!» – прокричал Раевский и ударил ногой по двери. Она не поддалась, видимо, еще не окончательно сгнила. Тогда Раевский выстрелил по замку, но это не помогло, дверь все равно была закрытой. Ясно, если кто-то тут и был, то моментально проснулся. Впрочем, я готов. Раевский выбил дверь корпусом. Наступила полная тишина. В доме царила темнота. Свет не проникал сквозь плотно забитые окна. «Может, отодрать доски?» – проговорил Раевский, оглядываясь. «Нет, на это времени у нас точно нет. Давай быстрее осмотримся и наберем Воронцова». Раевский кивнул и сделал шаг вперед. Весь дом представлял собой груду хлама и мусора. Будто кто-то в порыве ярости пытался разломать все вещи. Обломки столов и стульев валялись повсюду. Я ступал вперед, и мои шаги вызывали скрип досок. Еще я чувствовал холод. Значит, мои прозрачные друзья точно тут обитают. Вот только где они? Холод был сильный. Это говорило только об одном. Призраков тут, навалом. Я вытащил меч. Мне хотелось опробовать его в битве с призраками. Причем о таких вещах я не слышал даже в своем мире. Но, надо честно признаться, я никогда не интересовался такими вещами. «Ты их видишь?» – прокричал Раевский, сжимая в руках ружье. Я понимал, что он мне бесполезен, и лучше бы я сам сюда прибыл и выполнил задачу. Но без него, честно говоря, скучно, и он много чего знает полезного. Так что я взял Раевского не зря. Лишь бы не зря сюда приехали, а то обойдем весь дом и ни одного призрака не найдем. Будет очень обидно. Фонарика у меня не было. Я не думал, что придется тут шастать в темноте. Ехали специально днем. По крайней мере, у меня есть телефон, в котором есть функция фонарика. Поэтому я достал черный предмет, и после нескольких манипуляций возник свет. Раевский был лучше меня подготовлен, в этом я не сомневался. Он достал огромный, громоздкий фонарь, который больше напоминал прожектор. Досветил он как днем. Вся комната озарилась ярким светом. Призраков нет, зато выломанные двери и сломанная мебель. Мы с ним обошли весь дом. Везде одна и та же картина. Стало даже как-то неинтересно. Мы прошли из главной гостиной в ванную комнату. Я даже поднялся на второй этаж и внимательно все осмотрел. Ничего. Но я чувствовал холод, который на втором этаже ослабевал. Значит, мои друзья прячутся внизу. Честно говоря, где им еще убогим быть? Ничего нет. Так и знал, что это все неправда. «Стой», — проговорил я, указывая на небольшую дверцу в полу. «Она точно куда-то вела». «Что?» — крикнул Раевский, оглядываясь. Он будто пытался рассмотреть, что именно я нашел. «Это, наверное, вход в подвал», — проговорил я, и, честно говоря, обрадовался своему открытию. «Ты не думал, для чего Каинова использовали этот дом? Для чего он им был нужен?» — спросил Раевский, пока я осматривал дверцу. «Скоро узнаем». Я посветил фонариком телефона, и первое, что меня удивило, надписи. Кто-то фломастером исписал всю дверцу. «Интересно, что это значит?» – спросил меня Раевский, вглядываясь в иероглифы. «Я сам честно не знал, зачем они так старательно наносили непонятные знаки, больше всего напоминающие заклинания. Но то, что это древнее заклятие, у меня сомнений не было». В это время за дверью раздался шум, точнее, вой, будто огромная стая волков завыла. Раевский крепче сжал ружье и вглядывался в дверь. «Как ты думаешь, что за той дверью?» – спросил он, пытаясь понять, с кем ему придется столкнуться. «Не знаю», – ответил я и протянул руку к металлической двери. От нее исходил холод. Каиновы держали там призраков взаперти. Вопрос, зачем и для чего? Я не стал откладывать эти вопросы и со всей силы врезал ногой по двери. Замок оказался слабым. Честно говоря, после таких заклинаний и репутации самого дома, он был лишним. Дверь распахнулась, и мы увидели кромешную мглу. Я посветил фонариком, и его свет моментально погас в темноте. «Посвети своим», — сказал я Раевскому, и он включил свой мощный фонарь, который осветил огромную комнату, в центре которой стояла огромная чаша. Призраков не было, они 100% прятались в темноте, хотя могли вылезти и показаться. Может, они узнали меня как Строганова, поэтому предпочли пока себя не выдавать. Хотя холод, исходивший от них, просто кричал, что их тут много. Я решил не останавливаться и пройтись дальше. Кто-то обязательно должен себя выдать. Конечно, я рисковал. Если призраки настроены враждебно, а это было неизвестно, то тут могла материализоваться целая армия. У меня был меч, который, по словам Строганова-старшего, мог отправить пару прозрачных на тот свет. Но вот Раевский со своим ружьем и шпагой, мог ли он вообще противостоять призракам, если только отбиваться? Но это меня не остановило. Больше всего меня смущала не сама возможность нападения призраков, а дверь. Она была покрыта различными заклинаниями. Возможно, Каиновы держали тут призраков взаперти. Девушка же рассказывала, что существует страшное место для душ. Может, это оно? Я сделал несколько шагов. Раевский двигался за мной и освещал комнату. Мы 100% привлекли их внимание. Почему они прячутся? В подвале стояла полная тишина, и только наши шаги издавали хоть какой-то шум. В воздухе висела пыль, и тут, как назло, чихнул Раевский. «Будь здоров», — произнес я. «Спасибо». Я еще раз окинул взглядом все помещение. Ничего не увидел. Под ногами лежал песок. Может, он что-то обозначает для призраков? Подвальное помещение состояло из одной большого зала, где стояла чаша и несколько примыкающих комнат. Стены тоже были покрыты различными знаками. Нет, это место 100% готовили к приему прозрачных. Значит, Каиновы не просто так выбрали этот дом с огромным подвалом. Видимо, здесь раньше был большой винный погреб, только вина не было. Я решил дойти до чаши. Раз призраки не хотят проявляться, я хоть узнаю, что там внутри. Раевский, крутя головой, пытался что-то высмотреть в проемах. «Мне кажется, я там кого-то видел», — проговорил он, светя то туда, то сюда. «Может быть, я не стал сразу сообщать, что их тут полно и 100% скоро они себя проявят. Не буду раньше времени его пугать. Ты что-то видишь?» «Пока ничего», — резко ответил я и сделал несколько шагов к чаше. Свет от фонаря еле освещал содержимое. Это был черный минерал. Я сначала не поверил своим глазам и взял его в руки, чтобы внимательно рассмотреть. Мелкий камушек, специально измельченный. Я положил его на ладонь и попытался разглядеть. Вот только зачем он тут нужен? Первая мысль – залезть в интернет. Почему бы нет? Кладезь всех знаний. Я повернул телефон к себе, но интернет не ловил. «Мы находимся в подвале. Что там?» – крикнул Раевский, оборачиваясь ко мне и стараясь не пропустить нападение призраков, которые, по его мнению, должны были вот-вот напасть. «Черный минерал», — проговорил я. «Какого черта он там делает?» — крикнул Раевский, не понимая, что с ним делать. «Не знаю», — проговорил я и решил поискать. «Может, черный минерал что-то скрывает в глубине чаши?» Я просунул руки вглубь и попытался порыться. Разгребая черный минерал, которого тут было с лихвой, я все глубже просунул руки, как вдруг неожиданно увидел видение. Я очутился снова в этом помещении, только теперь тут горел свет. Стены действительно были исписаны черным фломастером, и не было ни одного просвета. Пол и потолок тоже были покрыты неизвестными письменами. Я огляделся и увидел женщину, которая медленно подошла к сосуду и дотронулась до него двумя руками, прочитав над ним заклинание. Черный минерал моментально вспыхнул красным пламенем. В это время я очнулся. В моей голове остались воспоминания о магическом заклинании, которое произнесла женщина. Интересно, я посмотрел на черный минерал и повторил заклинание, как это делала женщина. Мелкий камушек, который неизвестно сколько лет пролежал в этой огромной чаше, вспыхнул красным светом. Я только успел вытащить руки и молча наблюдал за огнем. И тут, в пламени, я увидел множество лиц призраков. «Миша, у нас проблемы!» – закричал Раевский, и я поднял голову. Теперь свет от огня рассеял тьму, и вся комната была заполнена призраками, которые сгрудились вокруг нас. Глава 20. «Вот это поворот!» – проговорил я про себя и посмотрел на уродливые лица призраков. Они сгущались, подходили ко мне. Их мерзкие лица смотрели на меня и никак не реагировали. Они не были похожи на обычных призраков, с которыми я до этого сталкивался. Нет, они были уродливыми, искаженными. Даже не был ясен их пол, будто этот подвал, в котором они застряли, перемалывал их, уничтожая в них практически все. Тут же я вспомнил призрака, который собирался убить Марию, как он боялся одного места, куда его могли засунуть Каиновы. «Может, я как раз и находился в этой тюрьме, что будем делать?» – прокричал Раевский, который стоял и оглядывал призраков. «Встань спиной ко мне, у нас будет круговая оборона», – сказал я, поглядывая в разные стороны на призрачную массу. Чего они ждали? Возможно, приказа, неловкого действия, может, просто боялись нас? Ситуация была необычная. Мы в подвале большого дома, окруженные призраками, которые, как я понимаю, здесь засели прочно. Почему они не выходят со мной на связь? Этот вопрос так и остался без ответа. «Меня зовут Михаил Строганов, я пришел вас освободить», — прокричал я, ноль эмоций. «Странно, может, они тут засиделись, что перестали понимать человеческую речь. Хотя, с другой стороны, тут все покрыто древними заклинаниями, и они 100% действуют на них.